Еще кто-то был, — припомнила Настя. — Муж, — подсказал Пятница. — Муж? Чей? — Ваш? — в самом деле, — размышляла Настя. — Если есть дети, то должен быть и муж. Впрочем, это не обязательно. Живу ты без мужей. Значит, и я живу без мужа, потому что я бы его помнила. Нет, ну когда-то он был. Настя потянулась к сумочке, достала паспорт. В паспорте была фотография. Вик, Ник и тот самый мужчина, что стоял на трапе самолета. Это муж? Это муж, подтвердил Пятница, будто услышал ее мысли. Его зовут Олег. Судя по всему, у вас были причины захотеть его забыть. Такие случаи у нас встречались. Захотеть забыть? То есть он не какой-то бывший, а просто муж? Просто муж. Но я его не помню. Нет. Кошмар какой-то. А он меня помнит? Насколько я могу об этом знать, да. А можно с ним увидеться? И с детьми? Можно. Чуть позже. Небольшой карантин. В Бермуде так положено. Лучился улыбкой Пятница. Что это за Бермудия? Счастлив сообщить, что это страна вечной красоты и вечной молодости. Чушь какая-то. Фантастика. Настя огляделась. Все окружающее зримо и осязаемо, но при этом как-то нереально. Настя попыталась рассуждать так, как рассуждал бы ее умный сын Вик, и это помогло ей задать правильный вопрос. Я что, где-нибудь в параллельном мире? Что-то вроде этого, кивнул Пятница. В мире, где вы будете вечно молоды и где будут исполняться все ваши желания. Все? Все! Воскликнул Пятница вне себя от восторга. Тогда, во-первых, пусть пройдет голова, пожелала Настя, потому что голова у нее болела так же, как и вчера. Пятница опустил глаза и виновато прошептал. К сожалению, это невозможно. Почему? Ну, мы вам потом объясним. Хорошо. Тогда хочу видеть детей. Видеть? Это легко. И Вик с Ником тут же оказались перед Настей. Она обрадовалась, хотела обнять их, но ухватила руками пустоту. Это что такое? Вы хотели видеть? Смотрите. Все остальное после, поклонился Пятница. И, отвлекая Настю, торжественно произнес. А теперь счастлив представить вам ваших фанатов, которые с утра толпятся в количестве 30 000 человек. Пятница распахнул стеклянную дверь и приглашающим жестом вытянул руку. Настя вышла на балкон. Ей показалось, что земля теперь стала гораздо ближе. Она вполне может разглядеть стоящих внизу людей. И сколько же их? Действительно, 30 000, не меньше. Увидев Настю, они обезумели от восторга, стали махать флажками, подпрыгивать. Некоторые девушки сидели на шеях у юношей, и тем приходилось туго. Сам подпрыгиваешь, да еще девушка на тебе подпрыгивает. «Настя! Настя! Настя!» — скандировали они. И Настя, как накануне, почувствовала прилив счастья. «Приятно все-таки, что по тебе сходит с ума столько людей». Она кивала, махала рукой, а потом взяла один цветок из букета. Этими букетами был завален весь балкон и бросила вниз. Что началось? Все бросились к цветку, лезли друг под другу, дрались, ругались. Это было не очень приятно видеть. И Настя ушла с балкона. А Пятница, понаблюдав немного, вернулся в комнату и продолжил. 5 увезли в больницу, 3 в тяжелом состоянии. И улыбнулся, словно сообщил наиприятнейшую новость. Настя испугалась. Надо остановить их. Остановились сами. Один ловкий парень схватил цветок и съел. Его хотели живьем распотрошить, чтобы достать цветок, но он сумел убежать. Настя прислушалась. Звуков драки уже не было. Опять нарастало скандирование. «Настя! Настя! Настя!» Она поморщилась. «Может, хватит уже?» «Как скажете». Пятница щелкнул пальцами, и все мгновенно смолкло, будто выключили телевизор. «Так они все не настоящие?» — разочарованно спросила Настя. — Какая разница? Вам же приятно? — Нет, мне уже не так приятно. Наверное, их даже и пощупать нельзя. — Если захотите, можно. — Не захочу. — Извините, вы лукавите. Пятница опять щелкнул пальцами, и в комнату валилась куча народа. Впереди шел высокий, мускулистый мужчина с карими глазами, волевым подбородком —